Мертвые тела уже не лежали на каменных плитах под струей холодной воды, охлаждавшей их день и ночь. Теперь, наверное, хуже. Теперь складывают в нумерованные ящики необозримого холодильника. Даже маленький Сардо не плакал. И она тоже не станет плакать. Не сердитесь на нас, мы выполняем свой долг. У полицейского был смущенный вид. А могу я подняться и убрать в спальне? Я обязан опечатать дверь. И там останется такой беспорядок? Уверяю вас, это не имеет значения. Я, вероятно, еще вернусь. История очень запутанная. Впереди еще много сложностей. Месье Буве уехал совсем один в этом фургоне, который даже не был катафалком. И дом опустел за считанные минуты. Еще немного посуетились журналисты, бегая с последними вопросами, надеясь что-нибудь разнюхать напоследок. Фердинанд стоял на тротуаре, пошатываясь, и пришлось выйти за ним, а потом силой укладывать в постель. Он сопротивлялся. Впервые столько людей отнеслись к нему серьезно. Он говорил им о месье Буве, будто знал его всю жизнь, будто они были самыми близкими друзьями. Бог знает, сколько чепухи успел наплести. Неужели завтра все это появится в газетах? Сиди тихо. Я сниму с тебя башмаки. Он побаивался ее, зная, что она может и прибить. Но, тем не менее, твердо решил сбежать в бистро, принять еще стаканчик-другой и поразглагольствовать. Ему обещали, что его фотографию напечатают в газете. Хорош. Нечего сказать. Дождешься, у тебя опять случится припадок. Она поставила его башмаки в шкаф, который заперла на ключ, чтобы он не мог уйти, если она вдруг отлучится из каморки. В окно она снова увидела маленького старика, который медленно прохаживался по набережной, из оттопыренного кармана куртки торчало горлышко литровой бутылки. Обо всем нужно было написать хозяйке, уехавшей на отдых в Биарриц. Но сначала она решила поесть на краешке стола. Ей хватило куска хлеба с сыром и чашки кофе. Она еще не доела свой бутерброд до половины, как Фердинанд захрапел. Миссис Марш, проводившая большую часть времени в барах Елисейских полей с молодыми людьми, говорила мэтру Регалю. Его свело с ума Конго, понимаете? Я уверена, что он уже не соображал, ни что говорил, ни что делал. Регаль не спорил. Не имело смысла вступать в дискуссию с перспективной клиенткой, но у него была своя идея. Вернее, только смутная догадка. У него самого была жена, дети, положение. Давно была и любовница, причинявшая ему кучу хлопот. И иногда по вечерам, лежа в постели, он подумывал о том, чтобы все это бросить и уехать. Конечно, это были пустые мысли. Такие приключения не для него. Но чужая душа потемки. Может, у кого-то подобные мечты в один прекрасный день обретают реальность? Костерманс не заглядывал так глубоко. Ему было важно доказать, что миссис Марш не имеет никаких прав наследования, и убедиться, что Корнелиус принял все меры, чтобы у общества золотых приисков Уаги не было никаких неприятностей. Люка был заинтригован ночным визитом, совсем не похожим на обыкновенный грабеж и осуществленным с редким изяществом. Притом дело было хорошо подготовлено, поскольку неизвестный устроил так, что его приняли за аккордеониста. Правда, мадам Жанна не помнила, назвал ли какое-то имя тот, кто тогда вошел в дом. Так или иначе, он выбрал время, когда сонная консьержка не проявит особой бдительности. Открыл дверь квартиры без единой царапины, не оставив никаких отпечатков. Нашел золотые монеты, но не забрал их. Значит, унес что-то другое. Напрашивался вопрос, к кому явился грабитель? К Буве, который родился в Вимиле, или к Сэмюэлю Маршу из Санта-Круса, из золотых приисков Уаги? «Боюсь, мы весьма далеки от развязки, дружище Люка», — сказал начальник полиции. Для него все это было лишней работой, тягостной и ответственной, свалившейся на голову посреди лета, в сезон отпусков, когда все службы перегружены. Делом уже занимались два адвоката, тот, которого наняла миссис Марш, и фламандец, приехавший вместе с Костермансом из Анвера.